Система газообмен и кровообращение означает функцию обеспечения всего организма кислородом и удаления углекислоты, для чего существует дыхательная и сердечно-сосудистая системы. Система кровообращения выполняет и другие функции. Перенос питательных и пластических веществ от специальных органов ко всем клеткам, продуктов обмена к органам выделения. Она же переносит тепло и при случае охлаждает части тела. Надо особо выделить собственные нервные регуляторы сердца и сосудов. В подсистеме питания и обмен я пытался объединить все функции снабжения организма энергетическим и строительным материалами, понимая под этим не только специфические органы, как желудочно-кишечный тракт, но внутриклеточные энергетические и пластические функции. Обмен углеводов, жиров, белков, витаминов, а также солей и воды – все объединено в одну функциональную подсистему. Особо выделен участок с обозначением «жир». Этим подчеркнуто единственная в своем роде функция создания запасного энергетического материала в специальных клетках, и она относится к питанию. Функция терморегуляция осуществляется кожными сосудами, но замкнута и на клеточный обмен, на кровообращение, на сокращение мышц и достаточно представлена в сознании. Подсистему соединительная ткань и клеточная защита можно заменить на иммунологическую систему. Соединительную ткань всегда отличали от других тканей по разнообразию видов клеток и их функций. Диапазон их действительно велик, от кости до эритроцитов. Но в системе есть одно общее качество. Большая автономия клеток и их высокая способность к перестройке структуры. В ней всегда есть незрелые, почти эмбриональные клетки, способные к делению. Простым примером является кровотворная ткань. Из очень молодых, так называемых стволовых клеток, выходят и эритроциты, и различные формы лейкоцитов. Главная функция иммунной подсистемы – защищать организм от чужих белков, а также своих, если они изменились в результате изменений в ДНК. Конечно, деятельность этой системы зависит от снабжения, особенно доставки таких активных биологических веществ, как витамины и микроэлементы. Связь этой системы с регуляторами самая слабая среди всех других клеток. Однако гормоны коры надпочечников могут активировать или тормозить реакции соединительной ткани на микробы внешней среды или на умирающие собственные клетки. Еще одна специфическая подсистема – органы размножения. Не буду на ней останавливаться, поскольку ее влияние на организм ограничено. Описание всех подсистем можно вести по единому плану, чтобы коротко и конкретно. Прежде всего, деятельность каждой подсистемы отражается на других. Их много, и охватить можно два. Субъективный – это чувство при различных уровнях активности, и объективный – уровень или количество специфической функции, для которой нужна мера измерения. Входов на подсистему тоже всегда несколько. Нужно выделить главный, определяющий воздействие извне или от другой подсистемы, и дополнительные, меняющие главную функцию. Важным является описание тренировки, как постепенно возрастают выходы после больших нагрузок. нужно показать, как подсистема влияет на другие. И последнее – патология, то есть что происходит в организме, когда функция подсистемы серьезно нарушена. Это самое трудное. И я ограничусь лишь простенькой схемой, показывающей связи некоторых распространенных болезней с нарушениями функции подсистем, вызванными поведением человека, а не внешними причинами. Возьмем мышцы. Входом для них является сопротивление среды движению, ну, например, тяжесть гантелей. Объективным выходом – развиваемая при движении мощность. Субъективным – чувство утомления, для преодоления которого нужно психическое напряжение. Важнейшим дополнительным входом служит доставка кислорода, который обеспечивает подсистема газообмена. Тренировка характеризуется тем, как постепенно возрастает поднимаемый груз или увеличивается скорость бега по мере упражнения. Обратимся к подсистеме газообмен. Она состоит из сердца, сосудов и легких. Любой из этих компонентов может ограничить максимальную функцию доставки кислорода тканям и удаления углекислоты. Однако у молодых и здоровых главная причина снижения резервных мощностей – дотренированность сердца. Период полураспада белков очень хорошо демонстрируется на нем. За месяц строгого постельного режима коэффициент резерва даже у тренированного человека снижается с 5 до 1,3. Субъективную характеристику мы чувствуем по нехватке воздуха при возрастающей мышечной работе. Если замерять при этом потребление кислорода в минуту или частоту пульса, то получим кривые, представляющие объективную характеристику. Для этого производят исследования на специальном аппарате – велоэргометре. Значение легких в обмене газов меньшее, чем сердце, если нет болезни. Объем легких, количество действующих легочных альвеол, проходимость бронхов – все тренируется вместе с сердцем при нагрузках. Большая роль отводится бронхам. Курение и простуды ведут к развитию бронхитов и затрудняют движение воздуха к альвеолам, так же как спазм мелких бронхов при бронхиальной астме. Вредные влияния на газообмен со стороны других подсистем разнообразны. Система напряжения нарушает регулирование, возникают спазмы коронарных артерий, изменяется ритм сердца. В основном это изменение соединительной ткани в сердце и в сосудистой стенке из-за неправильного питания и инфекций, однако не без влияния эндокринной системы. Вредные последствия плохой работы подсистемы газообмен не нуждаются в сложном разборе. Если в аорту поступает кровь с недостатком кислорода, органы оказываются в трудном положении. Так, когда напряжение электростанции понижается, все лампочки тускнеют и моторы не дают мощности. Это случается с кровью при дыхательной недостаточности, когда диффузия кислорода затруднена из-за утолщения стенок альвеол или выпотевания в них жидкости из кровеносных капилляров. Первое зависит от легких. Второе бывает, когда не тянет левый желудочек сердца, и легкие переполняются кровью. Больше всего страдает мозг. Он появился в эволюции поздно и не рассчитан на плохое снабжение. Несколько легче обстоит дело, когда легкие в порядке, и артериальная кровь хорошо насыщена кислородом. Но ее недостаточно поступают в аорту из-за плохой работы правого желудочка сердца. Равенства в снабжении органов нет. И привилегированные, мозг и сердце, получают свою долю, даже если все другие посажены на голодный паек. Управление организмом со стороны мозга идет правильно, но в голоде долго жить нельзя. И в клетках накапливаются продукты неполного окисления. В конце концов, они отравляют кровь, и хорошая работа легких не спасает дело. Развивается все та же гипоксия при сдвигах в кислотно-щелочном равновесии. И это ведет к многочисленным последствиям, которые я не буду описывать. В общем, хороший газообмен, или точнее газоснабжение, необходимое условие здоровья. Под систему питания труднее охватить, поскольку ее функции многообразны и в разных клетках и органах очень различны. В принципе, это система снабжения энергетическим и пластическим строительными материалами. Она призвана обеспечить непосредственные затраты энергии, создание некоторых энергетических запасов и представить материал для построения структур организма во всем их многообразии. При этом следует учесть, что организм получает извне очень разную пищу. Ее нужно сначала разложить до простых кирпичиков, которыми восполняется энергия и из которых строятся собственные структуры. Кирпичиками белков служат аминокислоты, углеводов – глюкоза и жиров – жирные кислоты. Их разнообразие сравнительно невелико, и наука их давно определила. Субъективная характеристика – количество пищи, ощущение голода или сытости – зависит не только от соотношения приход-расход энергии, но также от вкуса, объема блюд и от тренированности пищевого центра. Есть люди с хорошим и плохим аппетитом, жадные и нежадные. У жадных субъективная потребность пищи, то есть чувство голода, будет превышать расходы, и человек станет жиреть. Это означает, что в клетках накапливается не только жир, но, возможно, и другие помехи, которые клетка не желает использовать из-за обилия хорошей пищи. Разумеется, у нее нет психики, но есть саморегулирующая и тренируемая система изменения активности ферментов. При голоде коэффициент полезного действия возрастает. Это тоже следствие тренировки. Мне представляется, что чем меньше организм получает пищи, тем совершеннее его обмен веществ. В этом отношении дикая природа не является образцом. Эволюция шла на компромисс. Она отработала повышенный аппетит, ставящий организм в невыгодное положение при избытке пищи, но тем самым обезопасила биологический вид от вымирания в связи с крайней нерегулярностью снабжения. Только периодические вынужденные голодовки исправляли этот дефект регулирования, так как разгружали клетки от всех балластных веществ, накопившихся в период благоденствия. Для подсистемы питания, как и для любой другой, можно предложить много объективных характеристик, я не смогу дать их обзор. Самый простой и обобщенный является показатель веса. Лучше бы не сам вес, а складка жира на животе. Но ее трудно мерить. Нужна ли человеку вообще жировая подкожная клетчатка? Боюсь сказать, но, наверное, нет, не нужна. Никаких полезных функций она не выполняет, кроме сохранения энергетических запасов на случай голода. Но это не нужно современному человеку, кроме самого минимума на случай болезни. Качество пищи более важно, чем ее количество, потому что природа не выработала специальных потребностей в полноценных аминокислотах, витаминах и микроэлементах, а требует только калорий. Поэтому ассортимент блюд человек выбирает по вкусу, а не по полезности. Отсюда масса возможностей для неполноценного питания, не обеспечивающего клетки всем необходимым. В этом источник многих болезней. Регулирование подсистемы питания очень сложно. Гормоны действуют на клеточный обмен, на превращение питательных веществ в энергетические молекулы АТФ. Пример нарушений – диабет. Органы пищеварения регулируются в основном вегетативной нервной системой, но прием пищи и опорожнение кишечника – произвольные акты, управляемые сознанием. Чрезмерная активность подсистемы напряжения может значительно извращать деятельность желудка и кишечника. Отсюда распространенные болезни – язва и колит. Мы все говорили о пище, о питании, но есть еще вода и соли. Целая система водно-солевого обмена, которая обеспечивает клеточную химию и связана с кровообращением. На входе у нее пищеварительный тракт с психическим регулятором жажды, на выходе образование в почках мочи разного состава. Сама жажда зависит от соли в пище, но также и от индивидуальных привычек. Одни пьют много, другие мало. Снова тренировка центра. Выход мочи зависит от входа, но регулируется гормонами, а у больных обусловлен еще и работой сердца. Система напряжения меняет настройку, установку эндокринных регуляторов, и в организме задерживается вода. Резервы здоровья в подсистеме питания определяются различными функциональными пробами. Например, для усвоения сахара исследуется сахарная кривая. Дают 100 граммов сахара и определяют его содержание в крови в течение 2-3 часов. Есть отличные пробы для изучения функций кишечника, печени, почек. К сожалению, пользуются ими редко, только у больных. Никто не пытается исследовать резервные мощности здорового человека для того, чтобы тренировать их при опасном снижении. Болезни органов пищеварения имеют все те же источники, что и в других системах. Переедание, неправильная пища, физическая дотренированность и психическое напряжение. Инфекция тоже частая причина болезней, но само ее проявление связано с теми же первопричинами. Здоровый организм хорошо защищен от микробов и не боится их, за исключением очень опасных. Подсистема терморегуляции едва ли требует много пояснений. Постоянство температуры тела в эволюции отработано давно, но и эта функция понято не до конца. Почему так легко температурный центр реагирует на инфекцию? Повышение температуры бывает чуть ли не первым ее проявлением. Видимо, есть древний защитный механизм, действующий на клеточном уровне. Повышение температуры активизирует защитные силы. Для здорового человека это так и есть. Для старого и больного опасно само по себе, так как лихорадка перегружает сердце. Но природа не рассчитывала на старость и хронические болезни. Функция терморегуляции, то есть поддержание постоянства температуры при разной погоде, тренируема, как и всякая другая. Схемы закаливания известны. В некоторой степени они заменяют физкультуру. Соединительная ткань и система иммунитета. Существуют два параллельных и взаимодействующих механизма. Клеточная защита через фагоцитоз и гуморальная через антитела, активные белковые комплексы, связывающие токсины и умерщвляющие микробы. Функции иммунитета осуществляются особыми лейкоцитами, лимфоцитами. Одни образуют антитела, другие убивают микробов при прямом контакте с ними. Выяснена сложная система образования иммунных лимфоцитов. Она включает костный мозг, вилочковую железу, лимфатические узлы, селезенку. В этих органах лимфоциты нарождаются и проходят обучение, то есть приобретают специфичность в уничтожении данного вида микроба или собственного некондиционного белка, образующегося в результате изменений ДНК. В механизмах иммунитета много неясностей. Как объяснить их довольно строгую специфичность? Для каждого чужого белка вырабатывается свой белок, антитело, и это без всяких анализов в одной клетке. Поскольку структуры белков запрограммированы в генах, один ген, один белок, то сколько же нужно иметь запасных генов на все возможные чужие белки? Не буду даже пытаться пересказывать существующие гипотезы на сей счет. Как и для всякой функции, существуют количественные характеристики для иммунной системы. Они основаны на определении активности иммунитета к известным или новым микробам. Однако для здоровых людей достаточно иметь хороший анализ крови, так как он в общем характеризует состояние кроветворных органов, которые неразделимы с иммунной системой.